Махнув рукой, чтоб начинали хоронить, я подошел к вновь заревевшей Ане. Прижав девочку к груди, я успокаивал ее, шепча всякую чушь, что она все равно не одна, что мы все с ней, что я теперь буду ее старшим братом и все такое подобное. Успокаиваться девочка не собиралась, но я не спешил, ей нужно было выплакаться. Уверен, ее еще раз ночью накроет. Нужно обязательно попросить девчонок, чтоб проследили. Пока же нужно было сделать все возможное, чтобы ситуация, аналогичная произошедшей, больше никогда не повторилась. И, для этого недружественную группировку герцога нужно было добивать. Вряд ли там осталось много бойцов в строю. Как я понял, все лучшие пришли сюда. Так что ответный рейд стал жизненно необходим, чтоб угроза, висевшая над нашим анклавом дамокловым мечом, больше не отравляла нам жизнь. Рейду быть. Глава 33. Оставив Аню под присмотром мамы Тани, девчонки реально сдружились в последнее время. Всех остальных своих старших я собран на совет. Нужно было решить, как быть дальше. Я сидел за столом и рассматривал своих помощников. На кого я могу положиться в этой заварушке? Ну, главный помощник и первый кандидат — это, без сомнения, Эльба. Проверенный боец. Дважды меня от верной смерти спасала. И обстреляна уже. Немец. Чисто ее победа. Тут никаких сомнений. Эльба точно попадает в отряд. А кто еще? ГМ. Тут уже сложнее. Ну, все-таки, вторым номером ставлю темного. Васькин шпион, пусть и с оговорками, но годится в бой. Да, он еще малый, 12 лет, но сейчас тут такие мальчишки уже вполне в бойцы годятся. А когда и без того не слишком многочисленные старшие еще больше проредят свои составы в местных разборках, именно вот эти 11-12-летние мальчишки и составят основной костяк. Те из них, кто переживут, конечно, темный. Конечно, еще толком не обстрелян, в отличие от Эльбы, но в бой рвется, да и характер чувствуется. Так что, с оговорками, но его вторым номером записываем тоже. А вот дальше все совсем печально. Больше-то, пожалуй, и добавить некого. Толстый, старший из уцелевших ребят мог бы стать третьим, но, да, он силен, для своего возраста, конечно, мастеровит, не глупый, даже... Кое-какие зачатки навыка руководителя имеются, но вот не боец он ни разу, увы, это сразу чувствуется, не то, чтобы трусоват, конечно, но, не орел, да, как надежный тыл его поставить можно, а под молотки лучше не совать, жидковат наш толстый, такой вот оксюморон получается, есть еще рыжик, но он и помладше на год, ему всего 11, да и тоже, не герой, у него это не так ярко, как у толстого выражено, но тоже присутствует. В принципе, постепенно приучая из него можно бойца выковать, попробовать, но этот процесс очень небыстрый, а пока, точно не воин. Ну, за неимением лучших кандидатур ставим его третьим номером, правда с огромным знаком вопроса. Вот, в принципе, и все мои кандидатуры, девчонки в бойцы не годятся, это Эльба у нас одна такая уникум, ни Васька, ни Вилка, ни Малинка, ни разу не воины. Если только птица-синица, недаром свой обрез темный отдал не старшей Ваське, а своей ровеснице-синице, но тоже и молода, и не подготовлена, и вообще девчонка. Нет, ее брать не будем, хотя характер у нее чувствуется, это да. Вот, подводя итог, и весь выбор, Нарду-то, вроде, и полно, а как в строй поставить кого, так и получается, что я опять чуть ли не в одиночку должен крепость штурмовать. Ну ладно, втроем, с Эльбой темным. Не греет как-то такая перспектива. Нужно что-то думать. Хотя, что тут думать? Нужно к гвоздю ехать, договариваться. Ему этот герцог тоже поперек горла встал. Сказать, что основную ударную силу у них выбили и можно теперь окончательно решить этот вопрос. Должен он вписаться. Ему же самому это выгодно. Вот только уж очень меня смущает молчание с его стороны. Третий день кончается, как мы расстались, а от него ни ответа, ни привета. Не случилось ли чего? И, кстати, да, а какие силы остались в распоряжении противника? Вот с чего следует начинать. Тем более, что у нас аж два пленных. Или один уже, Ира, что там с немцем? Как прошла операция? Не подох под скальпелем, выжил, бледно усмехнулась Малинка. Повезло ему, обе дробины, как по заказу, в ребра угодили. Внутрь тела не вошли, оба ребра сломаны, конечно, но, вроде, ничего там внутри не повредили сколами. Я дробины вынула, концы ребер вроде свела вместе, перевязала. Там, скорее, корсет целый получился. Теперь только от него все зависит, выживет или нет. Как он операцию перенес? Никак, вырубился почти сразу. Его еще и рвет все время. Сотрясение же. Так может он уже и помер, может и помер, равнодушно пожала плечами Малинка. Но когда уходила, он еще дышал. Кто за ним смотрит? Как кто? Так это, Майка и смотрит. Ну и спица за ними обоими присматривает. Как они тебе помогали? Толк из них в медицине может быть? С этой, нет. Сама чуть в обморок не грохнулась, и тоже проблевалась. Словно это ее Эльба по голове ружьем приложила. А вот спица, молоток, из нее да, будет толк. У меня у самой руки тряслись от ужаса, а она ничего. Молодчинкой держалась, хоть и мелкая еще, но девчонка огонь. Она мне и до этого уже помогала с перевязками. У нее определенно талант, не то, что у меня. Лучше тебя у нас никого нет. Прям так уж, засмущалась девчонка. Похвала явно пришлась ей по душе. Именно так, максимально серьезно подтвердил я. Значит, немца пока допрашивать бесполезно? Ну да, без сознания же. Тогда давайте-ка сюда эту пленную. Нужно кое-что уточнить. Пленная же вид имела бледный, но решительный. И, поначалу, наотрез отвечать на любые мои вопросы, по численности оставшегося гарнизона, по количеству стволов, и так далее. Гордо хранить молчание она тоже не смогла и начала перегавкиваться с кипящими от возмущения моими девчонками. Эльба все порывалась вскочить и отмудохать ее прямо тут же, а Малинка и вовсе предложила отдать ее на потеху заправщикам. И я устало прикрыв глаза, даже на полном серьезе начал рассматривать этот вариант. А что, кругом выгода, несговорчивая девка, наказана, с князевцев за нее можно еще патронов слупить, и уже побольше, чем за генератор даже. А еще и сексуальное напряжение этих беспокойных соседей найдет таки выход. Ситуация станет контролируемой. А то после того, как им порнушку подкинул, я только и ожидаю какой пакости от них. Сперматоксикоз у них фонтаном сейчас бьет. Куда рванет? В какую сторону? Бомба замедленного действия в чистом виде. Впрочем, дальше мыслей дело не пошло. Да и самому стало противно, что я действительно рассматривал этот вариант. Пусть чисто гипотетически, но рассматривал же, неужели я уже настолько изменился, что не откидываю сходу даже такие варианты. Жуть, не хотелось бы потерять самого себя в этих изменениях. Тихо, негромко проговорил я, но девки даже не услышали меня, распаленные собственными криками. Повышать голос, пытаясь перекричать баб, было категорически нельзя. Этим я бы опустился на их уровень, на котором со мной можно спорить и не соглашаться. А спорить с женщиной нельзя. Тихую же речь они не услышали. Нет еще того беспрекословного авторитета, когда негромкой команды или даже жеста руки достаточно, чтобы прекратить перепалку. Что ж, будем приучать, что меня нужно слышать всегда и везде. Бабах! Пистолетный выстрел в закрытом помещении ударил по ушам всем в комнате, но внимание таки привлек и перепалку прервал. Сука, предпоследний патрон же, жалко до слез его, но так надо. И ставя пистолет на предохранитель и засовывая его в карман, я все так же негромко продолжил. Я сказал, тихо, кому что не ясно, и оглядел свое воинство, пытаясь взглядом надавить на каждого, и, похоже, не без успеха. Все как один ежились и отводили глаза. «Хорошо, закрепляем успех, подойди ко мне», — приказал пленный. Та неохотно, но, все же подчинилась, из последних сил пытаясь сохранить гордый и независимый вид, хотя меня явно побаивается. Тут и только что прозвучавший выстрел сыграли свою роль, и вообще она словно вспомнила, что это я, считай в одиночку, уничтожил всю их группу. «Посмотри мне в глаза». Она подняла глаза от пола и уставилась на меня. Я никогда не умел играть в гляделки, ибо в той жизни был довольно-таки застенчив. Но тут, поднимающаяся изнутри волна раздражения и гнева требовали выхода, и я уставился ей в глаза, распаляясь все сильнее и сильнее. В какой-то момент мне показалось, я опять смотрю в глаза умирающего очкарика. Вот жизнь уходит из них и, они стекленеют, превращаясь из живых и эмоциональных в мертвое, холодное стекло. Уж простите за тавтологию. Я тряхнул головой, прогоняя видение, и с изумлением заметил, как пленная девчонка без чувств падает на пол, довольно ощутимо треснувшись головой. Что случилось? Что с ней? Негромко спрашиваю у подскочивших девчат. Блин, слабость опять накатила незнамо с чего. Резко так, вроде ничего физически и не делал, а такое ощущение, что весь день цемент таскал. Без сознания, чуточку испуганно, Но с ясно читаемыми злорадными нотками в голосе отвечает Малинка. Тебе в глаза посмотрела и раз, рухнула тут же, живая хоть, побеспокоился я через силу. Мы же ее так и не допросили, а может и не живой быть, вот Вилка спрашивает с откровенным страхом. Как ты ее? Вот у Синицы голос откровенно восторженный, одним взглядом. Ты и убить так можешь, нахмурившись уставился на Говорунью, и с каким-то мрачным удовлетворением заметил, как она тут же порскнула взглядом в сторону и заткнулась. Кто бы мне самому объяснил, что тут только что произошло? Положите ее куда-нибудь, и водичкой побрызгайте. Девка в себя пришла довольно быстро, и, поначалу, не понимала, что с ней случилось. Как она упала и как потеряла сознание, не помнила совершенно. Но стоило ей вновь встретиться со мной взглядом, как она резко побледнела, мелко затряслась и на лбу выступили бисеринки пота. Лицо она закрыла ладонями, словно пытаясь спрятаться от меня. Мне даже как-то не по себе стало. Что это с ней? Послушай меня, Майя, кажется, так вот послушай меня, Майя, как можно мягче проговорил я, пытаясь хотя бы голосом успокоить перенапряженную девчонку. Твое нежелание говорить похвально, вот только одна загвоздка. Вот Ира тоже ничего вам не сказала, готова была на муки идти, но ее поддерживала вера в то, что за ней придут, ее спасут. Ведь так, Малинка, я знала, что ты меня не бросишь, убежденно произнесла мелкая. Вот видишь, и я, конечно, пришел, как пришел бы за любого из своих, спасти, или отомстить, если не успею. А теперь вот ответь ты, Майя, не мне ответь, самой себе дай честный ответ. Придет ли кто-нибудь тебя спасать, ну хоть кто-нибудь, отомстить мне, или все мстители уже пришли, и по сугробам у нас в поселке валяются? Девчонка каменно молчала, уставившись глазами куда-то в пол и, даже, не пытаясь поднять на меня взгляд. Я тяжело вздохнул, сил не было совершенно, по уму мне бы сейчас отлеживаться, зализывая раны, а не пытаться опять взваливать на свои плечи весь этот воз проблем и нерешенных задач. Поберечь бы себя, но как, без меня они такого наворотят, а я тоже не святой, могу и ошибаться, и налажить, и в таком состоянии, и тем более, но надо как-то решать, и, потому, вздохнув, я пошел на второй заход. Ну скажи, чего такого особенного ты мне можешь не сказать, ведь Малинка пришла к нам от вас, и примерные расклады знает, и Эльба, тоже, и мама Таня, да, сведения будут неполные, но главное я все равно выясню. Молчит, зараза, боится до ужаса, но молчит. Что же с ней делать-то? Ты пойми, начинаю я третий заход, я все равно сравняю ваш курятник с землей. Но если я буду точно знать, что ружей, например, там всего 5 штук, а все остальные малолетки неспособные, то только эти 5 под удары попадут. А если я пойду вслепую, я ж буду думать про всех, что там вооруженный тип сидит, и действовать, соответственно. Ты действительно хочешь, чтоб у вас в Левашово лежали трупы в каждом дворе? Скажи, ты этого хочешь? Нет, едва слышно ответила девчонка. Ну слава богу, хоть какая-то реакция. Так помоги нам, спасти Левашова от моего ответного рейда ты уже никак не сможешь. А вот спасти кое-кого еще можешь. Что вам нужно? Окончательно сломавшись сдается девка. Ну, для начала, сколько человек осталось в банде у герцога? 14, пошевелив губами, словно считая в уме выдала Майя, это вместе с герцогом, но там в основном мои одногодки, и даже младше. Сколько старших? 3, уже увереннее отвечает она. Сам герцог, только он в последнее время все время не в адеквате. Потом башка, но он так, презрительный взмах ладонью, не боец, ему даже оружие не доверяют. И лысый, но лысый еще от ранения не до конца оправился, ковыляет потихоньку, но прежней силы и ловкости нет. Ну еще борщ есть, он не совсем старший, но и не мелкий, ему 13, так вот одно из ружей как раз у него. Вот с этого момента поподробнее, сколько стволов, у кого находится, в каких домах живут те, кто с оружием. Ну тоже 3, пистолет вот такой же, она не поднимая глаз кивает в сторону моего Макарова, у герцога, он в отдельном доме живет, никого к себе почти не пускает, только эти 2 у него дома на цепи сидят. Что? Не поверил я услышанному. Кто на цепи сидит? Ну девки эти, Алина и Вика, старшие. Они пытались сами по себе быть и девчоночью банду создать, но герцог их штурмом брал тогда и на цепь посадил. Мучает их там всяко. Так, медленно и тяжело произнес я, постепенно свирепея. А остальные стволы? Один у лысого, такое ружье. Вот как у нее, только с одним стволом. но стреляет много раз подряд. Там патроны под низ под ствол засовывать можно, несколько штук сразу. Цевье передергивать снизу нужно, ну, в смысле, как и у немца. Такое же ружье, а, нет, ничего не дергает. Стреляет раз за разом и все. Понятно, полуавтомат. Дальше что, ну и все. Еще у борща тоже ружье, тоже одноствольное, но оно однозарядное. Так вот раскрывается и патрон менять нужно, ясно. Больше огнестрела нет, ну еще у винтика самопал есть. Он его серый со спичек заряжает. Ну это уже не особо интересно, где они все находятся. Ну кто-нибудь точно на блокпосту у въезда в поселок. После того, как колхоза на стальмост отжали, там постоянно дежурит, сторожат. Две атаки при немце еще отбили успешно. Потом нарисуешь, где у них позиция. А если не на посту, тогда где? Значит дома. Они все в одном большом доме живут. Ну самые старшие, я имею в виду, мелкие, каждые сами по себе. Ясно. Значит трое. Не густо. Тут, надо признаться, я заколебался. А может и вправду самим зачистить этот гадюшник? Бойцов-то у герцога, оказывается, кот наплакал. Причем, старших всего трое и все трое, не фонтан, нарк, безоружный лох и раненый. Ну и еще один условно старший. Можно, можно справиться, если грамотно подойти к делу. Но нафиг надо, не хочу рисковать, ни своей бесценной шкуркой, ни кем-то из своих ребят. Так что все равно нужно ехать к гвоздю, за совместный рейд договариваться. Но сначала нужно раздать задание всем присутствующим. Ну с Толстым проще всего. Валера, ты помнишь, что тебе нужно с собаками разобраться? Кости этим ушлепкам на заправку притащить? Займись этим. Возьми с собой кого-нибудь из своих. Егора и девок этих что ли? Ксюшу и Оксану. Только после всего обязательно в баню и все белье в стирку сдашь. Настя, слышишь? Да. Сейчас баню и затоплю. Добро. И еще, Валера, если время останется, погляди, что там с автобусом у нас. Хорошо. Сильно его побило. Хорошо. Я пошел. Давай. Так, дальше. Эльба Темный, вы едете со мной. Мы поедем к гвоздю просить помощи в рейде. Так что готовьтесь. Чтоб стволы блестели, патроны были наготове и все такое. Так мы уже готовы. Еще раз все проверьте. Оружие небрежности не прощает. Занимайтесь. Ладно, если уж вы так в бой рветесь, то по-армейски отвечайте. Не ладно, а есть. Или так точно. Понятно? Так точно. Вот, молодцы. Выполняйте. Эльба старшая. Есть. Рыжик, на тебе охрана поселка в мое отсутствие. На пост на мосту. Случись что, не геройствуй как Даня. Он молодец, конечно, но лучше быть живым трусом, чем мертвым храбрецом. Уяснил? Да. Теперь вы, я повернулся к Ваське с ее девчонками. В Заозерном больше оставаться нельзя. Погода видите какая? Я мотнул головой в сторону окна, где на улице вполне по-весеннему ярко светило солнце и капель с крыш не капало. Ручьями журчало. Градусов 5 тепла наверное было. Да еще при такой ясной погоде. Мертвецы сейчас там дружно завоняют. Да они уже, подала голос Васька. Вот видите, так что с Заозерного сегодня же съезжайте. По квартирам продолжите ходить, но уже вахтовым методом. Утром уехали, вечером вернулись с обязательной дезинфекцией в бане. Вон как у Толстого, и только специальной командой. Вон птица и Вилка вдвоем справятся. Ну Ратибора еще с собой возьмут. Вилка отвечает за транспорт, птица за безопасность. Обрез этот так у вас и останется. А я, непонимающе протянула Васька с беспокойством. А ты, я тяжело вздохнул. Газету Дани ты помогала делать, ну да, но я только напечатать на принтере. Но сделать-то второй номер сможешь, в честь Дани, и ему и посвященный как раз. Ну и про нашествие этих бандерлогов, конечно, нельзя будет не упомянуть. Сделаешь, шиша, я неплохой художник, я в художке училась. Я могу красиво оформить, скомпоновать, нарисовать, напечатать, фото вставить, но вот писать я совершенно не умею. Ну не писатель я ни разу, я не отказываюсь. Будут статьи, я все сделаю, но мне нужно уже готовое. Материал нужен, все бы вам только готовое, чуть недовольно проворчал я. Ладно, для первого раза я накидаю 2-3 статейки заметки, но потом тебе все равно придется самой писать. Ну или ищи литератора. Хорошо, ладно, приготовь пока все, а вечером... Как я из откормочного вернусь, я тебе набросаю текст. Я поднялся и, прихрамывая на подстреленную ногу, отправился на улицу. Самое важное на настоящий момент было именно переговоры с гвоздем. Да и выяснить, куда он провалился, черт побери. Глава 34. Впрочем, сразу уехать не получилось. На выходе из дома меня перехватила мама Таня и натурально учинила мне головомойку. Возможно, даже отчасти справедливую, но основной ее претензией было, что я мало внимания уделяю детям, что я вообще об них не думаю, что та же Ева, называющая меня папой, видит меня только ночью. Когда я спать прихожу, я не играю с ней, забыл, когда последний раз сказку рассказывал или рисовал со всеми, и это только Ева. Про остальных и говорить нечего. У детей шок. Они все только потеряли своих родителей. По уму им всем психолог нужен, чтоб никаких необратимых сдвигов в психике не возникло. А я еще добавляю проблем. Вот зачем было стрелять в доме, дети перепугались. Она их едва успокоила. И сейчас тоже. В доме окна побиты, двери сломаны, а я куда-то ухожу вместо того, чтоб починить и с детьми посидеть. Я слегка рассеянно слушал ее причитания, размышляя о другом. Да, мама Таня права, по-своему, по-женски, но права. С детьми я действительно мало занимаюсь. Спихнул всех на нее, вот она и взвыла. Да, дети напуганы, весь их мир рухнул в одночасье. И вот только-только все, вроде как, начало налаживаться, как опять стрельба, все куда-то бегут, злые захватчики. Шок, да, вот только где я ей возьму психолога, нету, вымерли все психологи. Так же, как и воспитатели и мудрые учителя, некому, приходится все самим. Но не это меня напрягло больше всего, а то, что мама Таня нашла в себе мужество высказать все мне в лицо, отчитать как мальчишку. С одной стороны, вроде как, нанесен урон моей репутации, что, мол, за лидер, на которого подчиненные орут, сие плохо. А с другой стороны, ведь мама Таня была одной из самых забитых девчонок в моем гареме, никогда ни слова против. Совсем соглашается, видать, крепко ее потрепала жизнь в Левашова, а теперь гляди-ка, оживает, требует чего-то. А с третьей стороны, не этого ли я сам требовал, например, от Малинки, что на том участке работ, где она отвечает за все, она может требовать от любого, даже от меня. Так вот, у Малинки меня строить получалось куда хуже. Вот и стой думай, что делать, резко осадить ее, заявив, что она забывается, нарычав на нее, или же, наоборот, похвалить за правильное понимание ситуации, хотя вряд ли она ее действительно понимает, просто на эмоциях высказала. Ну так значит, нужно сделать так, чтоб поняла, объяснить, за что ее хвалит, а чего ей лучше избегать. Субординация, все равно есть субординация. В итоге времени на нее потерял весьма изрядно, но успокоил, обнадежил и клятвенно заверил, так и сказал, да, с детьми нужно заниматься и мне тоже. Обещал, что вечером все будет. Будет привычный всем домашний вечер. Но не сейчас. Сейчас мне реально некогда. На силу вырвался. Зато и в откормочный я приехал со своей гвардией уже накрученной. В нужном тонусе, так сказать. Вот только, увы, гвоздя я там не застал. Нет, встретивший нас пастух был сама любезность. Не оставил на улице, а сразу пригласил в дом, где обитал сам. Напоил чаем, угостил пряниками. Но на вопросы об гвозде начинал мяться. Причем даже не юлить, не темнить, а именно мяться, словно не знал, говорить нам или нет. «Пастух, ты меня пугаешь, наконец не выдерживаю я. Что у вас тут произошло? Переворот? Ты гвоздя сверг и теперь сам рулишь? Да чур меня!» Аж отшатнулся от такой перспективы парень. «Нахрен мне счастье такое? Так что же тогда? Ну, в отъезде гвоздь. Дела у него. Слушай, пастух, ты пацан прямой. Эти финты ушами, это точно не твое. Что у вас случилось-то?» «Да войнушка у нас небольшая случилась», — вздохнул пастух. «В Заозерном у кабана столкновение с корчевцами. Это жмур, который варвару сверг, границы подвигать решил. Зоны влияния перераспределяет. Вот и зацепились с бригадой кабана. Он же у нас в Заозерном масть держит. Потери были. Два трупа. Раненые. Гвоздь только от вас вернулся тогда третьего дня, а тут такое счастье ему привалило. Мда, дела. И что гвоздь? Ну что гвоздь? Собрал всех, кого мог, старших в основном. Отсюда, со Стельмоста у Макса забрал 2/3 бойцов, из западного у Горыныча вообще всех бойцов увел, и в Заозерный, воевать, терки тереть, торговаться, договариваться. Вот уже 3 дня они там каруселятся. Понятно, протянул я слегка разочарованно. Все-таки я очень рассчитывал на поддержку гвоздя, а тут ему самому впору помогать. А связь с ним есть? Есть, утвердительно кивнул зам вождя колхозанов. Но он сказал по пустякам не дергать, а намечающийся совместный рейд на герцога, о котором гвоздь так давно мечтал, это пустяки. Да, не колеблясь ни секунды, подтвердил пастух. Гвоздь мне четко сказал, пока по улицам поселка не пойдут марсианские треножники, расстреливая всех и все, меня лучше не дергать. Справляйся сам. Ну так давай тогда справляйся. Вместе со мной рейд замутим. Ты смеешься? Да у меня тут народу почти не осталось. Ну, в смысле, бойцов. Мелких-то навалом, как и девок, а в строй ставить некого. Два ствола на весь поселок. Все с собой Игорь унес. Некому воевать. И что, совсем ничем помочь не можешь? Ничем. Извини, бро, совсем ничем. Жди гвоздя. Как вернется, обо всем с ним договоритесь. Так когда он появится-то, ты хоть сообщи ему, что я приехал и зачем. Нет, шиша, нет. Он крепко-накрепко запретил его по пустякам тревожить. В общем, как я ни бился, результат был нулевой. Разговор шел по кругу. В итоге мне пришлось так несолоно хлебавшей уезжать, ничего не добившись. Что за замы себе гвоздь выбрал? Безинициативный просто ужас. Ничего не решает. Нет, с одной стороны гвоздя тоже можно понять. Имея перед глазами пример того же боевого жмура, оттеснившую от руля варвару в Корчевке, он законно опасается подобного же. И, потому, приблизил к себе самого серого и невзрачного, но зато верного, который никогда не предаст, а всех инициативных раскидал по окраинам. Кабан в Заозерном, Макс на Стельмасте овощехранилище охраняет. Неведомый мне Горыныч в СНТ Западное получается. Не знаю, не берусь судить, правильно ли он поступил. Это его проблемы. Вот только мне самому что делать в такой ситуации? Домой возвращались молча. Да, вот она какая птица обломинга. Договорился бы с гвоздем и все мои проблемы были решены. А теперь самому крутиться нужно. Нет, у меня, конечно, есть пара идеек, как вывернуться из этой скользкой ситуации. Но заниматься этим буду уже завтра. Сил нет никаких. Нельзя. Нельзя так на износ работать. Вроде и физически сегодня вообще ничего не делал. Одни только разговоры разговаривал, а чувствую себя как выжатый лимон. Надо отдохнуть, подумать хорошенько, как говорится, переспать с этой денькой, а завтра с новыми силами в бой. Но и отдохнуть мне вечером толком так и не дали. Сначала мама Таня подскочила, напомнила, что я обещал с детьми поиграть, заняться. Пришлось выполнять, так как на подвижные игры я был явно не способен, играли в крокодила. Ну это когда один рисует что-то на листе или на доске, а все остальные угадывают, что это. Кто первым угадал, получает конфетку и выходит сам рисовать. Ну что сказать, было весело. А я в полной мере сумел оценить художественные таланты Васьки. Да, она умела рисовать, без дураков, по-настоящему. А то я до последнего в этом сомневался. Ведь я-то знавал таких художников. В художку-то ходили тоже, а коснись что, а у них фигня получается. А критиковать не смей, обида лютая. У меня свой стиль. Ты не понимаешь просто, выдавали за что-то особенное, за некий неуловимый шарм, банальную собственную лень и бездарность. Так вот Васька была не из таких, она действительно художник. Мне с моими потугами рядом не стоять, это только на фоне совершенно не умеющих рисовать я что-то там стоил, а рядом с профессионалом сразу видно кто есть кто. У Васьки действительно уровень. Эта-то Васька и не дала мне толком отдохнуть, подойдя ко мне в перерыве игры и напомнила об обещании написать пару заметок для газеты. Пришлось опять напрягать усталый мозг. Основную статью я посвятил Дане. Написал о героизме, о мужском поступке, о том, как он остался прикрывать отход других и принял свой последний бой, вызвав огонь на себя. Только что ребята ушли. В общем, получилось неплохо. Мне даже самому понравилось. Вторую статью посвятил Малинке. Тоже не пожалел дифирамбов. О проявленной твердости в плену врага, о перенесенных мучениях и о бесчеловечных пытках людоедов-захватчиков. Ну и третью, самую маленькую статью, про общую обстановку в поселке. Свою роль постарался не выпячивать, ограничился общими фразами. Так только, упомянул об участи захватчиков. Да, демоны были, не отрицаем, но они того, самоликвидировались. И в конце красочно описал последний бой Эльбы с немцем. Тоже художественно получилось. Да, но Васька, прочитав мои статьи, оказалась недовольна. А почему ты ничего о себе не написал? Это ведь ты убил 6 из 8 нападавших. А тут даже своего имени ни разу не упомянул. Словно они действительно сами по себе перемерли все. Ну ты же знаешь, что это я сделал. И все остальные тоже знают. Так зачем говорить об очевидном? Но это неправильно. Вроде как даже малость возмущенно заявила художница. Это мы сейчас все знаем. А если кто чужой прочитает? Что он тут поймет? Ты вон про подвиги Дани, Малинки и Эльбы написал, а сам больше их всех троих сделал раз в 5, но даже словом об этом не обмолвился. Кому надо, все и так знают, а кто не знает, тому и не надо. Нет, так нельзя, горячилась девчонка, надо и про тебя написать. Пиши, тут же согласился я, если так горишь желанием, можешь весь 3-й номер моим подвигам посвятить, но сначала вот этот, 2-й номер до ума доведи. Ну я же не умею писать, тут же скисла девчонка, ну значит и говорить больше ни о чем, я тебе статьи написал, написал, делай, и все равно, я что-нибудь еще придумаю. Не могла не оставить за собой последнее слово маленькая женщина. Найду, кто мне про тебя напишет. Ради бога, устало улыбнулся я ей. На ночь решили спать все в одном доме. Пока полностью не решена проблема с Левашова, спокойный сон для нас роскошь. Собрали всех в доме, натащили кровати в клуб, расстелили постели, все пометились. На ночь составили график вооруженных дежурств. В него вошли Эльба, темный, толстый и рыжик. Каждому досталось по 2 часа. Только меня как самого уставшего и раненого от дежурства освободили. Чуть ли не пинками погнали в мою комнату отсыпаться. А я и не спорил, ибо реально вымотался. И стоило мне ощутить с обоих боков привычное тепло 2 маленьких тел, как я тут же провалился в сон, из которого был довольно грубо выдернут бесцеремонным тормошением за плечо. «Шиша, Шиша, проснись, там это, Левашовские пришли». Ничто так не способствует скорейшему пробуждению, как ударная доза адреналина в кровь. По моим внутренним ощущениям я подскочил мало не до потолка, еще в полете натянув штаны и схватив в одну руку пистолет, а во вторую свой нож. Сколько их? Где они сейчас? Так это, слегка растерялся разбудивший меня толстый. Там внизу сидят 2 их, девки. Какие еще девки? Продолжал тупить я спросонья, а где Левашовские? Ну девки и есть Левашовские. Терпеливо объяснял мне пацан, сбежали из Левашова, ну, ах, беженцы, наконец-то врубился я, а может засланные к нам, там внизу кто с ними остался, так там наших полный клуб, заерзал толстый, половина уже и проснулась, пока я их впускал, с оружием там кто из наших, начал по-настоящему закипать я, ты же на посту, должен был меня будить кого-нибудь из проснувшихся отправить, а сам за пришедшими следить, так там, темный же с ружьем. И Синица, ты им пост передал, я, это, но они же проснулись, Синица, так точно, я лишь грязно выругался на это, торопливо одеваясь, подхватив из тумбочки автомат я торопливо захромал вниз, толстый виновато сопел где-то за спиной, впрочем, внизу ничего особо опасного не происходило, действительно, 2 девчонки, довольно замученные и неприглядно выглядящие, одна, наверное, ровесница тому же толстому или малинке. Вторая чуть постарше, ну или просто покрупнее, рыжеватая, не такая рыжая как наши рыжики, но тоже что-то такое было, их уже обступили полуодетые Васька со своими девчонками, Темыч спал, ну понятно, его смена аккурат перед сменой толстого была, его сейчас хрен разбудишь, ладно хоть птица догадалась свой обрез достать, а то бы совсем провал в обороне, иди разбуди Эльбу и Малинку, коротко приказал я толстому, там же девчачья спальня. Что я к ним попрусь, в ответ я резко повернулся к нему, уставившись на него в немом бешенстве, проняло, по крайней мере он тут же заткнулся, побледнел и поспешил смыться наверх, доброй ночи, мягко поздоровался я, подходя к девичьему кружку, увидев меня пришелицы заволновались и попытались вскочить на ноги, но я махнул рукой, сидите, сидите, не на приеме чай, кстати, насчет чая, Вася, Вилка, займитесь пожалуйста этим, ага, мы сейчас, и девчонки посекундно оглядываясь поскакали наверх на кухню, ну рассказывайте, красавицы, как вас зовут, что вас в ночь заставило бежать, я Белла, подала голос старшая, можно Белка, а это Вита, Виталина, кивнула она на испуганную младшую, а ночью бежать мы сами решили, пока все спят, что же вас сподвигло на этот подвиг, спросил я, кивнув входящий в клуб заспанной Эльбе, но с ружьем наготове, ага, Белка, разглядела та визитерш, ты как тут, откуда, Эльба, дернулась было к ней старшая, но сдержалась, но не до конца, хлюпнув носом, она выдавила из себя, мы сбежали, давно пора было, горячо поддержала их Эльба, чего тянули-то столько, так, девочки, совместные воспоминания потом, Эльба, ты их знаешь, ну да, это Белка, а это Вита, они там в Левашово своей бандой жили, ну помнишь я рассказывала, у них еще Алина и Вика главные были, это которые сейчас у герцога на цепи сидят, ну да, помрачнела спортсменка и, обращаясь к девчонкам, спросила: «Белка, это правда?» В ответ рыжая разревелась, а глядя на нее заревела и младшая. В ответ все наши девчонки дружно кинулись их успокаивать. Я не вмешивался, лишь прислушивался к их сочувствующих вопросам и торопливым, сквозь слезы, ответам. Постепенно картина случившегося принимала все более четкие черты. Как я уже говорил, компания в Левашово не была однородной. Да, банда герцога была самой сильной и основополагающей. Он сумел подмять под себя всех старших пацанов. Да не тогда просто не повезло. Если б пошел к герцогу, его бы, скорее всего, тоже приняли бы в банду, а самурая сотоварищи приструнили бы. Но он сразу подался в бега. Но и оппозиция у герцога тоже была, в виде своей банды старших девчонок, во главе с уже упомянутыми Викой и Алиной, насколько я понял, вполне большие девки, с Эльбой моей ровесницы, наверное, и в банде у них было под два десятка девчат. Самая крупная девичья группа была в Левашово, потом шли мамки, тех было с полтора десятка, но у них не было такой четкой группировки, все как-то сами по себе были, хотя и жили кучно, и третья девичья группировка, а обсуждались исключительно девичьи банды. Пацанов в оппозиции не было, их герцог сразу всех подмял. Это были прислужницы правящего режима, как правило, сестры или подружки участников герцогской банды. Самые яркие представительницы, та же Лиля и, вон, Майя. После того, как герцог обломался по всем фронтам в войне с колхозанами, и те увели у него большую часть населения, Вика с Алиной решили открыто заявить о собственной независимости. Этого обозленный собственными неудачами герцог уже стерпеть не мог. В ту же ночь их дом был взят штурмом. Что там творилось, мне было даже страшно представить. Скажу лишь, что одна из девчонок не пережила этой ночи. Ее замучили до смерти. Еще две девчонки покончили с собой на следующий день, когда их, вроде как, немного оставили в покое. Еще одной удалось сбежать к колхозанам. А вот вторая побежавшая попалась охранникам, и ее тут же пристрелили. После чего оставшихся заперли в одном из домов. Жизнь у них была просто кошмар. Лидеров увели к герцогу, а остальных ежедневно насиловали и издевались рядовые бойцы его банды. Неизвестно, сколько бы это продолжалось, но вот три дня назад самая опасная и боеспособная часть парней ушла воевать в нашу Малиновку. Ушла и не вернулась. Первые два дня оттуда из-за трассы были слышны выстрелы, но на третий день стояла зловещая тишина. Что произошло? Немец так и не вышел на связь, никого не прислал, а отправлять своего разведчика, оставшийся за старшего лысый, просто испугался. Их осталось и так слишком мало. И вообще, в стане врага начались полные разброты и шатания. Без твердой руки немца дисциплина катастрофически упала. И, потому, стал возможен таки побег этих двоих. Почему же они бежали именно к нам? Ну тут выбор невелик. Либо к нам, либо к Гвоздю. Но они рассудили так: если там есть кто-то, способный отбить атаку ударного кулака банды, значит, он достаточно силен, и уж точно враждебен банде герцога, а враг моего врага. Да, девчонкам было реально страшно идти в ночь неизвестно куда, как их тут встретит, но сил выносить издевательства дальше у них уже просто не оставалось. Эльба, Малинка, отведите их наверх, пусть ванну примут. От девчонок весьма попахивало, похоже, они не знали мыла минимум пару недель. Потом накормите их и пусть спят, найдите им уж место, и из вещей чего отжалите, а потом сами вниз спускайтесь, надо посоветоваться. Есть у меня идейка одна, как этих неожиданных союзников использовать. Глава 35. Что ты задумал, Шиша? Поинтересовалась Эльба, спустя полчаса спустившись вниз. Да ничего особенного, несколько рассеянно отозвался я, выстругивая из бруска новое ложе взамен разбитого на помпе. Получалось, честно говоря, так себе. Ну да мне красота не важна, главное, что работало. Сколько там этих девчонок еще осталось? Ну из их банды которая? Ну не знаю, с десяток наверное. А что? Ну и сделаем их нашими союзниками. Эти, как отоспятся, поговорим с ними еще, раз спросим, что да как, да и к ночи отправим их обратно в Левашово, к их подружкам. Пускай договариваются и ночью, когда мы придем туда, хоть пару-тройку пацанов на себя пускай возьмут. Ну из тех, кто помладше и не вооружен, уж стольких-то они осилит. Втроем, вчетвером на одного навалится пускай. Да, и ножи им нужно будет дать. Сразу на всю их бригаду. Ты думаешь, они смогут? Ну это, ножом их, не знаю, абсолютно искренне ответил я. Зависит от того, насколько они там озверели от такой жизни. но градус злости у них наверняка близок к закипанию. Так что почему бы и нет, но даже если не смогут убить, то уж побить связать-то им злости точно должно хватить, а нам все меньше противников достанется. Не знаю, может и сработать. А что ты собираешься делать потом? Когда потом? Когда победим? Рано об этом еще говорить, недовольно откликнулся я. Делить шкуру неубитого медведя. А все-таки, заберешь левашова себе, надо оно мне, еще более недовольно ответил я. Назначу кого-нибудь старшим из освобожденных, тех же Вику с Алиной, например, и пусть они с этим болотом сами разбираются. Нам главное, чтоб угрозы от герцога больше не было, а кто там будет вместо него, неважно, лишь бы человек адекватный был. Но сначала, конечно, посмотрим, что оттуда вынести можно, что это за война, если совсем без прибытка, как там говорится. Я отдаю вам этот город на 3 дня, на разграбление, а если гвоздь его себе забрать захочет, перебьется. Если б он помогал мне в этой войне, тогда да, были б какие-то права еще, а так лесом идет этот гвоздь. У него своя война в Зазике сейчас, вот пускай со Жмуром и разбирается, а тут поезд ушел. То есть все-таки под себя Левашова забираешь? Да нет же, блин, как объяснить-то? Вот как у нас с СМП было, Толстый сам командовал в поселке, он был главный, он и со всей их тамошней текучкой разбирался, а мы, вроде как, в стороне, но, в то же время, над ним. Понимаешь, протекторат, вспомнила Эльба да не на словечко. Точно, облегченно выдохнул я, нас вроде там и нет, в текучку мы не лезем, мелочами не занимаемся, они пускай сами разбираются, а мы, если по-бандитски говорить, просто крышуем их. Понятно. А что с пацанами будешь делать? Не всех же убьем, будут пленные, наверное. Вот когда будут, тогда и решать про них станем. Чего раньше времени-то говорить? Лучше давай собирайся к выезду. И Темыча буди. Пускай тоже готовится. Куда это? Союзников на ночной бой искать? Союзников. Не втроем же нам все-таки на штурм идти-то. В союзники я решил сманить Макса со Стальмоста. То, что именно он охраняет овощехранилище, я уже знал и от гвоздя, да и от пастуха вчера еще раз услышал. Если пастух оказался таким нерешительным, то это не значит, что Макс такой же, а ему чего там сидеть впустую, все равно они Стальмост охраняют именно от герцога. И, если эту угрозу снести, то и крупные силы там держать не понадобится. Вполне хватит парочки сторожей, вот тебе и люди освободятся. Кто же мог знать, что гвоздь без того забрал оттуда почти всех. На страже овощехранилища Макс остался чуть ли не один. По крайней мере, ружье было только одно, и именно у Макса, а четверо остальных мальчишек лишь создавали эффект массовости, но на деле реальной силы они практически не представляли. Впрочем, как и у герцога, там ситуация аналогичная. Четверо тех, кто постарше и со стволами, бойцы, а остальной десяток так, массовка. Как ни странно, Макс за мою идею ухватился и согласился сходу. Вот только одно но, он хотел получить Левашова в свое подчинение. Типа, гвоздь ему что-то такое обещал, мол, свалим герцога, тебя над Левашова главным поставлю. Пришлось довольно резко отказывать ему. В принципе, мне-то не жалко, мне без разницы, кто там будет главным в Левашова. Главное, чтоб самому себе на шею этот хомут не вешать, неужели умнею, и черт бы с ним, с протекторатом. Дружественный Макс по соседству меня тоже вполне бы устроил на троне в Левашова, но нельзя. Да, гвоздь вполне вероятно обещал Максу подобное, но одно дело, когда ты назначаешь старшего над поселком, и он принимает эту власть, так сказать, из твоих рук, и совсем другое дело, когда твой подчиненный берет власть в этом поселке самостоятельно, это уже проблема, вполне могут мысли в голове зашевелиться, а нужен ли мне такой начальник, если я и сам вполне могу. Вот, опасные мысли. Уверен, гвоздь меня за такое развитие событий точно не похвалит, так что пришлось отказывать и торговаться. А чем еще можно было заманить Макса? Пришлось отдать ему в качестве аванса ту самую чиненную помпу, все равно я своей самоделке как-то не особо доверял, и пообещать отдать все 3 ствола из Левашова именно ему. Единственное, что оговорил, что патроны к Макарову, что найдутся у герцога, делим пополам. Мне они тоже позарез нужны, а все остальное только его. Макс согласился, без особой охоты, но согласился. Видимо, чувствовал, что где-то его налюбливает хитрый шиша, но где, понять не мог, и, потому, просто корчил недовольные рожи. Впрочем, получив помпу, несколько успокоился, и даже загорелся. Моя самоделка была им признана полным убожеством, но он сказал, что до ночи сделает вполне нормальное ложе. Парень прям загорелся этой идеей, ну и бог ему в помощь, у меня своих проблем еще выше крыши. Вернувшись, я встретил преобразившихся беглянок, умытых, накормленных и, даже, успевших перехватить несколько часов сна. Их было не узнать, никаких больше беженок или нищенок на паперти, вполне себе симпатичные девочки. Только излишняя худоба и какой-то сероватый оттенок кожи все же говорили о перенесенных ими лишениях. И на меня они смотрели как-то странно, с одной стороны с явным таким опасением, ну это-то как раз и понятно, новый человек, чего от него ожидать еще неизвестно, да и девки мои вполне могли понарассказывать обо мне, всякого, а с другой стороны, с каким-то щенячьим восторгом, нет, не влюбленными глазами, скорее как фанатки смотрят на своего кумира, с немым обожанием, тоже видать, последствия рассказов обо мне, да и вообще, глаза-то у них есть. Теплый дом, ванна, горячая вода, хорошая еда, удобство в доме, все это резко диссонировало с тем, как они жили последние недели. Есть от чего впасть в восторг. Максимально серьезно говоря с ними, я изложил им свой план и мое видение их роли в ходе ночного штурма. Я ожидал, что могут возникнуть трудности, что они испугаются, что откажутся возвращаться обратно, или же окажутся совершенно неспособными на какую-либо агрессию. Короче, я ожидал чего угодно, только не того, что произошло дальше. Переглянувшись между собой, девчонки внезапно замялись и, смутившись, долго не могли начать говорить. А когда начали, я не поверил своим ушам. Их не испугало, что им придется возвращаться. Нет, с этим-то, как раз, нормально, они согласились выполнить все беспрекословно. Зато они просили не трогать некоторых из мальчишек. Мол, они нормальные и все такое. Что это было? Стокгольмский синдром, непостижимая женская логика, я не знаю, но они же насиловали вас, пытался я все-таки разобраться в ситуации, ну да, соглашались те, но тут же находили доводы в защиту своих протеже, их старшие подначивали, сами бы они никогда, если бы они нас не, их бы самих потом зачморили бы, мы же не за всех говорим, Винтик, Щепа, Тихоня, они никогда не издевались, не дрались, не били вас и этим уже хороши, начинал уже злиться я, поэтому их простить, нет конечно, тушевались девчонки, но все равно, другие-то еще хуже были, тот же ковбой вон, или борщ, или глаз, а пуще всего две девки из подстилок герцогских, кобра и резина, вот этих сук точно нужно голой жопой на муравейник посадить, муравейники еще спят, пробормотал я, отказываясь что-либо понимать, ну просто на мороз их голиком выгнать, они больше всех парней подначивали нас насиловать, и сами, то ударит палкой, то ремешком душить начнут, а то еще, всякое такое, понятно, медленно протянул я, пытаясь собрать свои мысли в кучу, а потом озаренный идеей достал листок бумаги, на который переписал все имена и клички воинства левашовских, что я узнал от пленной Майи, давайте тогда по именам пройдемся. Кого трогать, а кого нет. Итак, первый, герцог. Ну тут, я думаю, все ясно. Девчонки лишь молча кивнули. Действительно, тут никаких разногласий не возникло. Хорошо, идем дальше. Башка, нет, его не надо, заволновалась белка. Если б не башка, мы бы, может, вовсе не выжили. Кормить-то нас никто не собирался. И только башка хоть что-то нам приносил. И не бил никого никогда. А лиску и вовсе от посягательств других защитил. Сказал, что это его. Старшие его, конечно, не уважали, ковбой тогда прям при нем начал лиску лапать, но немец сказал, что поставили. Девок, вон, говорит, навалом. Ковбой и отстал, не захотел с немцем ссориться. Ясно, пробормотал я, ставя плюсик напротив имени башки. Дальше, лысый, козел он, вспыхнула белка, еще хуже ковбоя, только, что раненый, сил еще не особо у него. Понятно, борщ, в общем... прошелся по всему списку, что странно, многих парней, даже когда про них нечего было особо сказать в их защиту, девчонки были готовы простить, а вот тех двух девчонок, о которых они упоминали в самом начале, нет, они вызывали в них просто какую-то животную ненависть, в этих двоих они были готовы вцепиться чуть ли не зубами и когтями, похоже, попадись они им в руки, и девчонки разорвут их на части, и это тоже придется учитывать в своих планах, нет. Все-таки мне никогда не понять этих женщин, особенно девочек-подростков. Эти парни насиловали их, брали, не спрашивая их согласия, а они все равно умудряются находить в них что-то светлое. Уму непостижимо. Не бил, жалел, кормил, Какое все это имеет значение на фоне главного насилия? Оказывается, имело. Самую большую ненависть в них вызывали даже не самые отъявленные садисты и мучители из парней, а другие девки, которые возвысились за их счет, которые унижали их. Но если тем же самым занимались парни, они готовы были объяснить это загадочным, для них, мужским характером. И пусть не простить, но принять как данность. А вот поведение своих же товарок они не понимать, не принимать не собирались. И, кстати, есть идея, не очень красивая, но, пожалуй, самая действенная в этой ситуации. Остается только подтолкнуть девчонок в нужном направлении, чтобы они сами придумали этот ход. Пусть со стороны это смотрится как трусливое перекладывание принятия решения на самих девчонок, что уже было со мной, когда освобождал Малинку, но, на самом деле это будет мое решение, которое они примут за свое. Манипуляция? Да. Ну, с парнями все ясно. Кстати, тогда уж вам задание, всех, кого вы считаете своими, кого считаете достойными, заманивайте к себе в дом и не выпускайте их на улицу, что бы там ни происходило. Скольких вы там насчитали за своих? Четверых? Пятерых? Ну, не знаю, неуверенно протянула Белка. Может, кто из наших и еще кого достойным посчитает. Короче, всех, кого вы посчитаете нужным спасти, заманивайте к себе. Врите им что хотите, обещайте что угодно, но чтоб под ногами они не путались, когда придет время. Хорошо, не очень уверенно согласилась Белка. А если кто из них будет в наряде, они же по ночам сторожат от нападения колхозанов. Ну, значит, тем не повезло, зло отрезал я, но увидев, как вытянулись их лица, смягчился. В безоружных стрелять все равно не будем. Патроны дороги. Ну, может, дрыном по хребту получит такое и все. Но это только те, что будут в карауле. Все остальные должны быть именно у вас. Не знаю уж, что вы им там пообещаете. Оргию организовать или еще что. Но, чтоб они на улице не появлялись. Хотите, свяжите их. Хотите, расскажите, что к чему. Но только после начала штурма. До этого ни звука. Понятно? Да, мы понимаем. Ну вот и хорошо. Теперь дальше. Что думаете делать с этими двумя? Коброй и резиной? Убить их. Пристрелить как собак. Ух, как запылали глаза у девчонок. Да уж, юность порой излишне категорична в своих желаниях. Только юные умеют так любить и так ненавидеть. Это с годами их чувство притупится, а пока вон какой фонтом эмоций. Повесить их. Вот натурально взять и повесить. Можно и повесить, вроде как задумчиво протянул я. Провести суд. Заслушать все доводы, а потом взять и повесить. Кто только вешать будет, петлю на веревке вязать, табуретку выбивать из-под ног, ну, не знаю, девчонки смутились и запереглядывались. Кто-нибудь, понимающе протянул я, то есть, опять все самое приятное мне, можно просто выгнать их, явно неохотно предлагает Вита, пускай уходят куда хотят, ага, типа другая крайность. Простите все, а что ты предлагаешь? Я, деланно удивляюсь. Я ничего не предлагаю, я слушаю, что вы предлагаете. Да, я могу и пристрелить их, и, даже, и повесить. Да, неприятно, но если они действительно столько натворили, как вы говорите, мы не врем. Если они действительно все это натворили, то такое наказание им даже мягким будет. Сколько они вас истязали? 3 недели, изо дня в день, а вы им несколько секунд мучения и все, как-то слишком гуманно, мне кажется. Да. Вот бы их тоже в рабство продать, к цыганам. Пусть те их тоже каждый день табуном пользуют. Вот это было бы справедливо. Ну, где я вам цыган найду? Вроде как в раздумьях протянул я, в глубине души радостно говоря. Ес, все получилось. Хотя, если подумать, то что-нибудь сообразить можно. Ладно, идите, отдыхайте до вечера. К ночи пойдете к своим. Этой ночью все решится. В общем, вы свою задачу уяснили. Всех, кого спасти захотите, к себе в дом заманите, и не выпускайте наружу ни при каких раскладах, а я пойду думать, как все провернуть. Ступайте. Было ли мне стыдно? Да, без сомнения. Я сам себе был противен, тоже мне, нашел себе оправдание. Это не я так решил, это они как пострадавшие такое наказание выбрали. А то, что к этому решению я их подталкивал, это не в счет. Уж куда честнее было бы признать, да, это я так решил и так поступаю. Да, некрасиво, да. Подло, да, мерзко, но прикрываться фиговым листочком якобы чужого решения просто трусливо. Тяжело вздохнув, я нашел взглядом Эльбу и хмуро кивнув ей встал из-за стола. «Едем». «Куда?» — с опасением спросила девчонка. «На заправку». «Куда еще-то, ты хочешь?» У Эльбы в немом ужасе распахнулись глаза. «Да», — резко бросил я, мучительно скривившись. «Союзники нам ночью понадобятся, а пара вполне взрослых парней с автоматами может решить кучу наших проблем. А чем мы можем их еще заинтересовать, кроме девок? Как-то оно все, я знаю. Пожалуй», — излишне резко оборвал я ее, — «это политика. Ты же слышала, небось, что политика грязное дело?» «По-любому, слышала, но не воспринимала. Для тебя это были просто слова, а теперь вот заглянула в реальную политику, пусть и местечкового порядка. Как оно тебе, это, никак не могла найти слов Эльба. «Да», согласился я с ней, «это действительно грязь, и я уже запачкался во всем этом. Самому противно, но так надо, не мне надо, всему нашему анклаву нужно, а грязь та, только на мне, это мое решение, негоже ею всех остальных замазывать. А я, и ты тоже ни при чем, это мое решение, ты на меня все равно повлиять не сможешь, тогда зачем ты, чтоб понимала, может мне тоже хочется, чтоб меня хотя бы понимали, хоть кто-нибудь, я понимаю, ну вот и отлично», невесело усмехнулся я, «значит едем на заправку, сманивать Длинного с его бойцами на пострелушке, девок пленных ему обещать, едем», неожиданно твердо согласилась Эльба, явно намереваясь поддержать меня в моих моральных метаниях. «Приятно, конечно, едем», — согласился я, усмехнувшись самым краешком губ и вышел из дома. Глава 36. Длинный встретил меня настороженно. Он явно подозревал, что мне от него еще чего-то нужно, а вот остальные были вполне довольны жизнью. И, если Дрын дисциплинированно стоял на посту, то конь с утюгом уютно развалились с пивом на диванчике перед огромной плазмой. Им явно нравилась такая жизнь. «Хорошо устроились», — киваю я на парочку отдыхающих. «Твоими молитвами», — криво улыбается Длинный, — «чего хотел, да так, узнать, как тут Толстый справился, притащил вам собак дохлых, притащил», — недовольно бурчит Длинный, вся заправка паленым провоняла, «ну это уже мелочи», — отмахиваюсь как от несущественного я, «зато теперь за патроны сможете отчитаться, случись что, ты что пришел узнать, как мы за патроны отчитываться будем, да нет, говорю же, проверить, как Толстый нашу часть сделки выполнил». «Ведь выполнил же, ну и вот, выходит мы все выполнили, и мы в расчете, никто никому не торчит, все довольны, допустим, все еще недовольно», пробурчал главный заправщик, «сейчас-то ты чего хочешь, братец, а ведь тебе эта ситуация не нравится, похоже конь с утюгом не сильно-то тебе и подчиняются, и тебе приходится нещадно эксплуатировать Дрына, а то и самому порой на пост вставать, эта-то парочка похоже не слишком рвется службу нести, а тут им столько соблазнов, противостояние налицо, как-то он с ними пока справляется, но напряжение, у них тут, похоже, растет, надо этим воспользоваться, не столько к Длинному нужно обращаться, сколько к этим двум отморозкам, да вот хочу еще одну сделку вам предложить». «Какую?» – настораживается Длинный, и парочка от дивана тоже явно заинтересовалась. «Да я вот ночью планирую Левашова зачистить окончательно, герцог уже всех соседей достал, вот предлагаю вам присоединиться». «Сразу нет», – резко рубит Длинный, «за твои интересы под стволы нас гонишь, да там риску почти нет, там в Левашова всего два ружья осталось, и один пистолет у самого герцога, и всего стволов-то, и старших парней тоже всего трое вместе с герцогом, остальные, сопляки невооруженные, да их-то с пяток будет, не больше». «Я слышал другое про герцога», нехорошо щурится на меня Длинный, «ну так я ж не сижу без дела, проредил я их конкретно уже, невозмутимо, словно о какой-то мелочи замечаю я, так что их всего трое осталось, а нас на рейд уже 8 человек идет, почти все при стволах, если еще вы парочку выставите и вовсе проблем не будет, таких старшаков как вы, да еще с такими стволами тут в округе немного, все равно, нет, лезть под пули за твои интересы». «Почему за мои? У вас свой интерес там может быть, нету у нас там никаких интересов», рубит Длинный, «у нас уже и так все, что нужно, есть, там девки есть», намекающе так протянул я, «большинство из них мы просто освобождаем из рабства, но есть там парочка насолившие всем остальным так, что их жизни лишить предлагают, а я от чистого сердца их вам предлагаю, как плату за участие, будете их пользовать как хотите, хотя вы столько пьете, что вам, наверное, уже и бабы не нужны, все равно ничего толком не работает, ты за базаром следи», вспыхивает Длинный, «ну а что я еще должен подумать об парнях, что от баб отказываются, которые сами им в руки идут, чего это отказываются-то, к нам приближается конь, утюг тоже поднялся и маячит за его спиной. Мы всегда за здравый кипиш. Тебе на пост через полтора часа, попытался срезать его длинный. И ночью тоже у тебя смена. От дежурим, легкомысленно отмахивается конь. Поменяемся сменами. Если мы баб достанем, то за пару часов с ними дрын хоть всю ночь один простоит. Ха-ха-ха, не ссы, длинный. С дрыном мы сами договоримся. Все будет ништяк, мы его утром сменим. А если вас подстрелит, да все ништяк будет. Мы ж не самоубийцы, сами под стволы не прыгаем. Все ништяк будет. Что они там со своими пукалками против наших автоматов смогут сделать? Да мы пройдем и не заметим. Смотрите сами, сдался длинный. Но имейте в виду, я против. Да все ништяк будет. Успокаивает его конь. И, поворачиваясь ко мне, спрашивает. Ну что, когда выходим-то? Сегодня ночью. Коротко отвечаю я, дистанцируясь от их разборок между собой. Вечером за вами заедут и мы все соберемся у меня. Познакомимся все, кто в рейд идет. Договоримся, как друга отличать. Кто что делать будет. Кто какой дом штурмовать. Да что там договариваться. Прийти да и перестрелять их всех. Ша. Хищно оскалился я. Это ты длинному можешь мозги парить, а у меня будешь делать все, что я скажу. Что о? Взревел раненым носорогом конь и резко заскулил, получив ботинком по яйцам. Я не мог удержаться. Уж слишком он удобно стоял. Я с самого начала разговора примеривался. В сторону дернувшегося утюга я выставил выхваченный из кармана Макаров. Стоявшие до этого бессловесными тенями за моей спиной Эльба и Темыч тоже вскинули свои ружья, взяв на прицел и утюга и длинного. «Слушай сюда, боец», — мягко, почти нежно пропел, я переводя пистолет к его голове. «Если ты хочешь получить этих баб, то выполняешь все, что я скажу. Главный тут я. Самовольство я не потерплю. Не хочешь подчиняться? Тогда иди дальше вон кинушку смотри. Больше тебя никто не побеспокоит. Пойдешь спокойно на пост вечером, и никто не будет кричать. Глядите, вон конь идет, тот самый, что зассал за бабами идти. Ах ты!» — прохрипел все никак не могущий разогнуться конь. «Решай», — оборвал я его. «Или тебе нужны девки и ты соглашаешься на один вечер подчиняться мне, или ты гордый и никому не подчиняешься и сидишь тут и дрочишь всю ночь в кулачок. Ладно», — прохрипел он кое-как распрямляясь. «Но после этого дела мы еще с тобой поговорим. Сколько угодно», — согласно киваю я и, чуть поколебавшись, прячу пистолет обратно в карман. Впрочем, руку из кармана не спешу вытаскивать. И ребята опустили ружья тоже, но они их из рук не выпускают. Понимают обстановку, но только после дела. В общем, вечером за вами заедем. Пошли, ребята. Из здания заправки я выходил последним. Прикрывая своих ребят и спиной к заправщикам так и не поворачивался. Ну нет у меня к ним веры ни на грош. Даже мыслишка шевельнулась. А нужны ли мне такие союзники ночью? Но я отбросил ее. Что бы там ни говорили, но парни старшие, боевые и вооружены по местным меркам просто запредельно круто. Пара таких бойцов может исход всей битвы решить, а то что поссорились, так до ночи остынет, успокоится, а там еще поговорю немного, надавлю еще раз, в чужой компании желание качать права поуменьшится, вот только в бою вполне может и в спину пальнуть, ну так я ему своей спины подставлять не собираюсь, да и поговорю еще, пока ему просто нужно остыть, блин, ну на ровном месте же себе смертельного врага создал, и ведь даже пристрелить его нельзя. Князь гибели своих бойцов не простит.